он хвост то распустит, то снова поберет и смотрит, как искры по белому играют, как вот снег бывает пушистый, летучий. И уж так ему этот хвост нравится, так уж нравится. Сейчас бы пригнулся, дык в окно порхнуть, да на ветку, да по ветке пройтись, ко-ко-ко. Да только хвост этот немного болит, и ходить с ним несподручно. Вот уж он не у окошка, а по лестнице какой-то спускается, а хвост за ним шуршит, по ступеням волочится, тугой такой, прохладный, и еще пышнее стал. И входит Бенедикт в горницу, а там семья. За столом сидят и смотрят, лаптями и лозят, и смотрят так сурово, с осуждением, али гневом на Бенедикта. Бенедикт тоже смотрит, а он голый, забыл штаны надеть, али потерял, али что, а надо обедать. Вот он за стол садится и хочет хвостом срамоту прикрыть, и эдак, и так, а не выходит, потому как хвост